Намо Вишну Падаве Кришна Приштая Бхутале Шримати Бхакти Виданта Свами Тинамине. Намасте Сарасвати Деву Гурвани Прачалине Вишу Шушунья Ваджу Пасчатья Ришчалине. Итак, вчера я объяснял преданным один очень важный фактор, которым все мы осквернены в материальном мире. Все до одного. И это осквернение пришло вместе с нами сюда, в материальный мир. То есть мы не здесь получили это осквернение, мы его сюда принесли. И этот фактор называется зависть. И если попробую я с завтрашнего числа или с послезавтрашнего числа, расписание Махараджи, утреннее, вечернее и дневное, я бы хотел прочитать маленький семинар, несколько дней, может быть, дня 4, на тему зависть. Все мы недооцениваем такого понятия, как зависть, и не можем понять, почему мы так неуспешны, страдаем. И мы говорим, что страдания проистекают из ложного эго. Ложное эго – это как гнев. Мы говорим «гнев», но мы говорим лишь как о термине. И поэтому в Бхагавад-гите говорится, что человек должен знать, что оскверняет, как оскверняет. Итак, что оскверняет, как оскверняет, каковы признаки осквернения. Итак, что оскверняет? Ложное эго. Как оскверняет? Появляется что? Ложное эго оскверняет. А как оно оскверняет? Что появляется? Появляется зависть. Зависть появляется. Каковы признаки зависти? Итак, ложное эго. Что же сделало ложное эго с нашей завистью? Ложное эго превратило нашу духовную зависть в какую? В материальную. И поэтому Шастра Шрила Прабхупада описывает, что единственная причина, по которой мы здесь все оказались, какая? Кому? Кришне. И никто из нас сейчас не квалифицирован, поскольку никто из нас не испытывает, то есть не может найти эту зависть. То есть зависть – самый тонкий вид энергии. Мы не видим его, не чувствуем. И поэтому Кришна говорит, что нужно найти эту зависть. Потому что так проявляется ложное эго в зависти. Зависть проявляется в сравнении. Кто-то лучше, я хуже, кто-то такой, я такой. Он такой, я такой. И зависть дает ревность. И проявляется злонравие. То есть мы козни чиним тем, кому мы завидуем. Мы хотим обогнать их, перегнать, мы начинаем соревноваться, соперничать. Если это не получается, мы начинаем козни всякие чинить. Итак, в шастрах описывается, что единственная причина, по которой живое существо здесь оказалось, это зависть. Зависть. И здесь в первой песне Шримад Бхагаватам описывается, как Кришна обращается с миссией мира. Что же, почему пандавы принимают этот мир и не хотят никакой войны? Потому что, говорится, преданные, они независтливы. Больше никакого качества не надо преданному. Мы видим в Библии, в Коране, в сутрах буддийских, где бы ни было, везде говорится, что лукавый – это тот, кто разжигает зависть. Что демон, он разжигает зависть. И как же он разжигает зависть? Это не то, что он приходит и показывает что-то, хорошие вещи или что-то. Нет. Внутри сердца он говорит, смотри, смотри, тоже мне себе выпендрился. Он, смотри, смотри, претендует. И в сердце появляется зависть. Итак, человеческая зависть, она самая сложно вытравляемая из сердца. Ее почти невозможно оттуда убрать. И убрать зависть можно только при помощи, говорится, молитв, слушания о Боге и так далее, и так далее. То есть перестать завидовать Богу. И по сути дела, все наши проблемы возникают изначально из зависти. И здесь говорится, что демоны, они завидовали. Кому? Они не завидовали Кришне, потому что они не воспринимали, что Кришна – верховная личность Бога. Они называли Кришну пастух. Чего этот пастух там знает? Ну, нормальный мужик, но он пастух. Если вы прочитаете Махабхару, то вы увидите, что демоны, Дритараштра, там, Дурьотхана, здесь как бы приводит пример Дритараштра. Дритараштра был преданным, а Дурьотхана, его сын, был демоном. Но они как-то вместе оказались. И здесь упоминается Дритараштра и Дурьотхана вообще не обратили никакого внимания на слова Кришны. Как так получилось, что преданный не обратил внимания на слова Кришны? Дритараштра и демон. Почему они вдруг стали равны? Дритараштра был преданным, и он был причиной войны. В Бхагавад-гите это описывается, что причина войны был Дритараштра, он был преданным. Что же происходило с Дритараштра? Он завидовал. Он был преданный, но он не избавился от зависти, и поэтому его не называли чистым преданным. Каков же показатель чистого преданного? Мы говорим, контроль языка, ума, гениталиев, там, желудка. Но в шастрах говорится, если вы начнете внимательно читать, то вы узнаете, что чистый преданный, он что делает? Не завидует. Он никому не завидует. Вот почему он контролирует ум, язык, гениталии и все остальное. Потому что он никому что? Не завидует. Он независлив. И тогда дальше говорится, он избавился от ложного эго и поэтому не завидует. То есть у него нету материальной зависти. Но какая зависть остается? Он хочет лучше служить Кришне, чем кто? Чем другие. Он хочет лучше служить. И поэтому он идет по стопам самых продвинутых преданных. Он хочет у них научиться. Это тоже вид зависти. Но это вид зависти духовный. Он идет по их стопам, потому что хочет у них научиться, как еще лучше служить Кришне. Он думает, о, этот человек лучше меня служит Кришне. Я должен ему что? Служить. Вот как материальная зависть трансформируется в духовную зависть. Когда мы видим человека, который лучше нас, мы начинаем ему что делать? Служить. Что значит под влиянием ложного эго зависть как проявляется? Когда мы видим, что кто-то лучше нас, мы что начинаем делать? Критиковать, искать недостатки. Радуемся, когда у него что-то исчезает. Когда его поносят, мы радуемся внутри сердца. И говорится, тогда мы лицемерим. То есть мы улыбаемся ему в лицо, но внутри мы хотим, чтобы у него не было успеха. Мы хотим, чтобы он не был таким великим. Мы не хотим, чтобы он был таким прославленным. Что же было у Каурава, у детей Дритараштры? Зависть. Зависть. Чему же они завидовали? И мы видим, как в шастрах описывается, у них было государство. Они завидовали государству? Нет. Они не завидовали государству, но они его отобрали. Они отобрали у пандавов государство. Они завидовали жене, что у пандавов самая красивая жена. Драупади. Они отобрали жену. Потому что они проиграли в кости. Объегорили их. Они очень гениальны. Завистливый человек очень гениален. И когда говорится, что Дурьотхана был гением дипломатии и политики, указывается на то, что все эти качества проявляются через зависть. Гений дипломатии и политики. То есть, когда человек завидует, он стремится таким образом действовать. И так они обыграли кости. Они забрали государство, забрали красивую жену. Как вы думаете, они успокоились? Почему? В свое время Бхактивинода Махарадж рассказывал такую интересную историю, детскую историю. Все ее знают, но она стала детской, но на самом деле она очень взрослая. Как мальчик и дедушка на осле ехали через деревню в город. И они сидели оба на осле. И они заехали в одну деревню. И люди в этой деревне стали критиковать их. Они стали говорить: о, какие ужасные люди. Бедное животное так мучили. Вдвоем уселись на него. Маленький этот осел. И они вдвоем сидят на осле. И люди стали критиковать. И тогда дед подумал: ну, как-то плохо, что нас критикуют люди. Это же плохо, когда вас критикуют. Каждый из нас знает, что когда его критикуют, это плохо. Когда критикуют кого-то, это ничего, нормально. Это благоприятно для духовной жизни. Или когда мы кого-то критикуем, мы в полном настроении, что мы совершаем благоприятный акт деятельности, потому что мы пытаемся помочь человеку, критикуя его. Но когда нас критикуют, мы тут же ощущаем, как это неблагоприятно для тех, кто критикует. И мы считаем это аппаратки. И вот этот дед, он был более такой старый, умудренный критикой человек. И он подумал: о, это так плохо, что они нас критикуют. Плохо им. Дед так думал. И чтобы они нас не критиковали, потому что они же оскверняются, когда человек критикует, сердце его оскверняется. И он подумал, дед был очень мудрый. И он подумал: ради их спасения надо сделать так, как они хотят. Чтобы они не критиковали. Не умиротворить их. И дед слез со зла. И люди перестали критиковать. Они зашли в следующую деревню. Люди вышли и стали критиковать этого маленького внука, мальчика. И они стали говорить: а, какой бесстыдный, молодой такой, да, старик идет, а он сел на осла и едет. Вообще такое непочтение, неуважение. А там, где ослы, там обычно старых почитают. Вот у нас нет ослов. Поэтому старых здесь никто не почитает. А там были ослы. И где ослы есть, где вообще не водятся. На Кавказе, Средней Азии. Там очень почитают старших. И мальчик, ему стало стыдно. И дед ему сказал: ну видишь, мы опять беспокоим этих людей. А мы за мир. Давай, слезай со осла. Будем его вести на поводке. И они пешком идут. И осел рядом. Они заходят в следующую деревню. И там вся деревня выскочила. Вот два идиота, один старый, другой молодой. У них осел есть, они пешком ходят. И как бы они ни манипулировали, что бы они ни делали, они даже понесли осла. Но куда бы они ни заходили, везде их критиковали, везде их критиковали. Почему? Как вы думаете, когда мы кого-то критикуем, если нам сказать, что мы завидуем, мы ощущаем, что мы завидуем? Нет. Вот поэтому в шастрах говорится, это самое сложное определимое чувство зависти. Оно такое тонкое, такое незримое внутри себя. Чему же, мол, завидовать? Я помню, как один человек критиковал коллегу. Критиковал коллегу. Это было вот лет 10, наверное, назад. А этот коллега был президентом храма. А тот человек был, насколько я помню, он был секретарем региона. Секретарь региона. А этот коллега, он еле-еле ходил, у него ноги такие X-образные были, глаза в разные стороны. Он был маленького роста, у него полиартрит очень сильный. Ну, знаете, да, суставы болеют, скрюченные руки. Он, ну, полностью коллега. И он президент храма. А секретарь, он такой нормальный человек. И он все время критиковал его. И я ему говорю: ты так сильно завидуешь этому человеку. И он так хохотал надо мной. И он говорит: это шутка. Лакшми Нараян, ты шутишь? Я говорю: почему? Он говорит, как можно уроду завидовать? И так человек, и он был браман, очень образованный. Он цитировал шастры, он говорил что-то, то все пятое, десятое. Он был более просвещен в литературе ведической, вайшнавской. Он следовал этикету, и он говорил, я его не критикую, я поправляю его, он неправильно действует. А я считал, что он его сильно критикует. Я говорю, ты его критикуешь, потому что ты ему завидуешь. И он все время смеялся. Он говорит, ну ты вообще даешь. Ну ты на него посмотри, чему там завидовать. А у человека не было квартиры, не было машины, не было красивой жены, ничего не было. Было единственное. Когда он давал лекцию, все приходили на его лекцию. Но когда давал лекцию секретарь, почти никто не приходил на эту лекцию. Людям нравилось его понимание философии сознания Кришны. И это стало причиной зависти, которую он в себе даже не мог найти и смеялся дико надо мной, что я говорю, что он завидует. Потому что мы можем не понять, чему мы завидуем, потому что это такое скрытое, тонкое чувство. И Шрила Вишванатха Чакраварти Тхакур говорит, что пандавы, будучи преданными, взрастили в себе, в своем сердце, прекрасный росток бхакти, цветок бхакти. И Вишванатха Чакраварти Тхакур говорит, когда в сердце расцветает цветок бхакти, человек становится каким? Привлекательным. Вот почему называют кришнаитом его. Слово «Кришна» означает «привлекательный». И чему же значит завидуем-то мы? Что кем-то привлекаются больше, чем нами. А привлекаются всех сильнее кем? Если нас называют «кришнаитами». Кришна. Вот это и есть та зависть, которую мы принесли. Это и есть та зависть. И поэтому кауравы, они не привлеклись Кришной. Но они очень серьезно видели, что все привлекаются кем. Поэтому в шастрах говорится, что демоны не завидовали Кришне, они завидовали его преданным. И можно подумать, они завидовали государству, они его отобрали, завидовали жене, они что-то им говорили, о, вот они такие, власть, вот такие сякие. И пандавы думали, ну ладно, да фиг с ним, пусть они заберут, лишь бы мир был. И отдали власть. Жена стала причиной раздора. Вот у них женщины такие красивые. Они говорят, ладно, возьми. Давайте миру мир. Нет. Как вы думаете, они ощущали, что они из зависти все это делают? И в шастрах говорится, зависть самая из всех качеств, какие только есть, самая скрываемая. Никогда человек ни на исповеди, ни на где, ни в христианстве, ни в католицизме, ни в буддизме, ни в вайшнавизме человек почти никогда не признается, что он завидует. Он готов признаться, что он жадный, что он похотливый, что он там лжесвидетельствует, предатель, какой угодно, ублюдок, свинья, ну кто угодно. Но он никогда, говорится, не признается, что он завистливый. Это единственное и самое скрываемое чувство. Он никогда не признается, что он завидует. Он найдет кучу разных отговорок и ничего не страшно ему признать. И в Ведах говорится, единственное, что очень страшно признать, потому что это только единственное, что и на самом деле двигало всем остальным, это зависть. И поэтому говорится, завистливых, злонравных, худших среди людей я отправляю в места, где они даже не могут приблизиться ко мне. Так Кришна называет самыми худшими из людей, каких, значит, ни жадных, ни пьяниц, никого, ни прелюбодеев он не считает худшими из людей. Ни одного человека он не называет худшим из всех. Он называет только того, кто зависим, то есть движимый во всем завистью. И он говорит, худший из людей. завистливых и злонравных, худших из людей. Итак, что же происходит с этими кауравами, с детьми Дхритараштры? И что же происходит с преданными, пока они не очистились? Шастра говорит, единственное, что с ними происходит, они критикуют тех, кто в центре внимания. Они не завидуют ничему. Но! Большое но. Они никогда не признают, что они критикуют или завидуют человека. Завидуют человека только из-за того, что им больше привлекаются. И тогда речь начинается об объектах, о власти, о славе, о дворце, о машине, об одежде. И в шастрах перечисляется, на что обращают внимание. Живое существо думает, что это является источником привлекательности человека. И в шастрах говорится, пока завистник не добьется, чтобы у человека это исчезло, он не успокоится. Но когда у человека это исчезает, и он все равно остается привлекательным, он начинает действовать дальше. И как вы думаете, а он привлекателен от того, что он живой? Потому что он живет преданностью. И тогда они хотят их убить. Поэтому в Библии объяснено всеми святыми, что Христу завидовали. Поэтому обсмеивали, что он на осле в Иерусалим приезжал, как он одевался, обсмеивали. Обсмеивали, что он с Марией в шашни-машни развел, что он ходит к проститутке, про него распускали всякие слухи, что он с проституткой связался. Все, что он не делал, у завистников вызывало критику. Все абсолютно. Его на него натравливали людей, которые вообще ничего не знали, распускали разные слухи. В итоге наговорили всякой ерунды Понтию Пилату, наговорили всякой ерунды Ироду. Но как вы думаете, кто завидовал ему? Ирод, Понтий Пилат или кто-то еще? Нет. Ему завидовали только первосвященники, книжники, ритуалисты и снобы. Те, кто объявил себя представителями Бога. Вся зависть, самая черная, самая отвратительная зависть изошла от них. От лидеров церкви. Они отобрали у него все, но не могли успокоиться. Его уже оклеветали, уже он не пользовался такой популярностью. И, говорится, больше всего хотели его оклеветать в глазах простолюдинов. Простолюдинов почему? Потому что именно простые люди шли за ним. А чем был выше сам, тем больше проявлялось зависти к нему. И его критиковали все авторитеты, тогдашние иудеи. А все простые люди его прославляли. И тогда породилась такая концепция, что его принимают только голытьба. Если мы отбросимся в наше время, сюда, 500 лет назад, Господь Чайтанья пришел в Навадвипу и стал поднимать миссию Харинама Санкиртаны. И в Чайтанья Чаритамрите описано, как его воспринимали пандиты, то есть первосвященники, гуру разные, саньяси. Люди приняли его на ура. Но кто его критиковал? Как вы думаете? Первосвященники. Опять же, первосвященники. Что сделали первосвященники? Первосвященники стали клепать царю, что он против него, что он хочет власть завоевать. Таким образом его объявили в том, что он борется за власть, что он политик. За власть борется только политик. Итак, Господа Чайтанью, как и Христа, объявили в политике. Потом из Господа Чайтаньи сделали кого? Помните, когда он совершил акт неповиновения? Оппозиционера государственного. Государственного изменника, что он оппозиционер, А оппозиционер – это значит человек нечистый, в гуне невежества. Его обвинили в оппозиционерстве из политических соображений и так далее. Потом мы стали его обвинять, что он хочет нравиться женщинам. Потом стали его обвинять, что он из-за денег это делает, из-за славы. И что бы ни делал Господь Чайтанья, эта верхушка его обвиняла в этом. Как вы думаете, почему? На чем держится власть имущих? На народе. За кем идет народ и за народ? Вы заметили, да, что в политике всегда воюют за кого? От имени и за. От имени кого? Народа. И за народ. Так вот, народ Господа Чайтанью принял нормально. Так же, как Иисуса Христа и так далее. И здесь говорится, что преданные, такие как Бхишмадева, они приняли как нектар. Как нектар слова Кришны. О чем же говорил Кришна? О мире. Теперь вы можете понять, почему нет мира. Потому что есть что? Зависть. Есть зависть. И пока будет зависть, ни о каком мире не может быть и речи. Ни о каком мире не может быть и речи. И когда Шрила Прабхупада говорит, сотрудничайте, что свою любовь ко мне вы проявите через сотрудничество, что то, что нас никто не победит извне, проблема лишь в одном. Нас изнутри победит кто? И как же Кали действует? Вы знаете лозунг Кали? А? Какой? Разделяйте. Это значит что? Что значит разделяйте? Вот как вы думаете, что значит разделять? Вот как можно разделить? А? Сравнивайте. Сравнивайте. Сравнивайте. Не различайте, а сравнивайте. Разделяйте. У того вот такая машина, а у тебя нету. Значит, он какой? У тебя вот это, его похвалили, а тебя нет. И кто к ним приходит? В сердце. Зависть. Зависть. И когда человек не понимает, что же такое зависть, что же такое злонравие, как вы думаете, зло каким животным олицетворяется? Зело. Даже буква З, она на что похожа? На змею. На змею. Поэтому змей приходит. И змей... Когда в наше сердце врывается кали, он разжигает в нас эту зависть. Он разжигает эту зависть. И Шрила Прабхупада говорит, что почему шудра оделся, обрядился в царские одежды? Махарадж Парикшит увидел кали, который обрядился в царские одежды. Ну нафига кали было обряжаться в царские одежды? Значит, он что делал? Кому он завидовал? Царю, кшатриям завидовал. Шудра завидовал кшатрию. И обряжался в царские одежды. Он завидовал. Вот он кали. Завистливый и злонравный. Он подражал. Вот почему мы как, почему так и определяется. Что человек, который следует, он не завидует. А человек, который подражает, он что делает? А? Завидует. Он завидует. Он завидует. Вот почему говорится, ни в коем случае нельзя подражать. Нужно следовать по стопам ачарьев. Нельзя им подражать. Значит, если мы подражаем кому-то, мы ему что делаем? Завидуем. Значит, шастра говорится, мы не живем свою жизнь. Мы живем жизнь зависти. и уничтожаем собственную жизнь. И поэтому в шастрах говорится, никогда не надо наказывать завистника. Он уже наказан. Чем же он накажет? Собственной завистью. У него не будет покоя никогда. И поэтому в шастрах говорится, если уж кто страдает больше всех в жизни, это не тем, кому руки и ноги переломали, кого убили, всех сильнее страдает завистливый человек. Он страдает день и ночь. День и ночь он страдает. И Шрила Прабхупада говорит, этот комплекс обделенности. Он день и ночь жжет сердце человека. И в шастрах говорится, Вишванатха Чакраварти Такур говорит, он сжигает дотла все хорошее в сердце человека, что он заработал в прошлых жизнях. И поэтому его никогда невозможно примирить с теми, кому он завидует. Никогда невозможно его примирить с теми, кому он завидует. Он будет просто лицемерить. Мы видим, что кауравы, они говорили, о, мир, мир, давай, все, мир, приходите к нам в гости. И отравили им пищу. Они говорили, о, мы даже хотим подарить вам подарок. И построили для них дворец. И хотели его сжечь вместе с ними. Казалось бы, они на мир идут. И они тоже говорят, да-да-да, мы хотим мира. Но для чего им мир? Чтобы они знали, что пандавы, они подумают, что все хорошо и потеряют воинскую бдительность. Воинскую бдительность, чтобы застать их врасплох. Вот почему Кришна хотел войны. Кришна хотел войны. Почему Кришна хотел войны? Чтобы это стало очевидным. Очевидным. Но перед этим Кришна поехал с миссией мира. Для чего же был нужен мир? Чтобы показать им, что они мира. Кто хотел мира с ними? Пандавы. Они не хотели войны. Говорят, что такое? Мы все в одной конторе тут. Зачем нам воевать? И так куча всех людей лезут на нас. Почему мы еще здесь должны сражаться? Вы посмотрите, белый свет как настроен. И они говорили, как же так, столько других внешних существует, врагов и всего остального. Почему мы еще между собой должны сражаться? И они хотели мира. Потому что там, где война, там нету ничего хорошего. Война – это разрушение. Но кауравы исчерпали все благочестие свое. Как вы думаете, чем они его исчерпали? Мы думаем, вот грехом там. Зависть, когда человек просто сидит и завидует. В этот момент этот огонь зависти сжигает его благочестие. Он сидит и завидует. И в этот момент сжигается его благочестие. И поэтому говорится, качество преданного какое? Он никому не завидует. Он никому не завидует. Вот почему он возвращается в духовный мир. Если он кого-то видит, что у кого-то что-то лучше, больше, что он, как он воспринимает? И Кришна описывает, что к чужому богатству он относится как к чему? Как к мусору. Вы могли бы завидовать мусорному ведру чьему? Ну посмотрите, как мы завидуем, что у людей что-то есть. Одежда, красота, знание, молодость, отречение, власть, слава. Мы завидуем. И мы проявляем ревность. Самое страшное чувство. Ревность. Из-за ревности, под влиянием ложного эго, зависти, из-за ревности мы совершаем гадости. Вероломство проявляем. Злонравие. Злонравие. И люди говорят, белая зависть, черная зависть. Белая – это в гуне благости зависть. Красная – в гуне страсти. А синяя – это в гуне неверности. Что же такое белая зависть? Красная зависть, черная зависть. Черная зависть отличается тем, что она разрушает. Красная зависть что делает? Лицемерит и притворяется. А белая зависть что делает? Кто знает, что делает белая зависть? Никто даже не может догадаться, что делает белая зависть. Пытается стать таким же, как тот человек, которого он завидует. Таким же. Ну, то есть не собой, а кем, а таким же, как он. Ну, да. Я хочу быть похожим на Майкла Джексона, я хочу быть похожим на того, на сего. Мы хотим быть похожими на кого-то. И вместо этого уничтожаем свою собственную личность. И поэтому Прабхупада говорит, это и есть имперсонализм. Свою индивидуальность уничтожить и раствориться в чьей-то славе, в чьей-то красоте, в чьей-то... Мы хотим быть похожими на кого-то, тому, кому мы что? Завидуем. Мы не хотим его разрушить, мы ничего не хотим. Мы просто хотим быть на него похожими. Похожими. И такая зависть, она еще как бы терпима, но она опасна, потому что человек тогда сам не проявляется. Он не реализовывается, его индивидуальность не выходит. Потому что он пытается походить на кого-то. То есть он хочет стать клоном. Клоном кого-то. А собственная индивидуальность подавляется. И Кришна говорит Арджуне, чего же можно достигнуть подавлением собственной природы? Чего же можно достигнуть подавлением собственной природы? И мы видим, как здесь мы играем в кшатриев, браманов, там, вайшу. Мы хотим кем-то стать, лишь бы не стать собой. Будь самим собой, всегда говорится. Потому что каждый прекрасен именно в том положении, в котором он находится. Каждый прекрасен в том положении, в котором он находится. И не нужно завидовать никому. Никому не надо завидовать. Какой зависти? Мирской. В гуне благости вас зависть подтолкнет быть похожим на кого-то. В гуне страсти вы просто будете лицемерить и льстить, чтобы получить то, что есть у тех, у кого вы завидуете, кому вы завидуете. Она, как правило, с объектами связана. Как вы думаете? Вишвамитра и Васиштха. Что между ними произошло? Почему вдруг Вишвамитра решил стать браманом? А? Почему? Поднимите руку, кто хочет стать браманом? Так что же произошло? Он подавил свою что? Вишвамитра, это описывается, Шримад Бхагаватам это описывает. Он взял из-за зависти, подавил собственную природу, которая была прелестна. Он был великим воином, он был великим царем, он бы столько мог сделать, он бы мог в духовный мир отправиться. А он взял и стал давить свою природу из-за зависти к тому, что он увидел, что у того лучше что-то получается, у этого Васиштхи. Что же он сделал? Он победил его. Васиштха одним своим этим костылем и травинкой его. Тут всякие астры, вивастры с мечами набрасывают, ну там, твар травы, как бастры. Ну так его играют, и бум-бум избил всего. Давайте, да. Вот это у него Тай Чи Чуань был. Да, Борисович. Никакие кулаки он не набивал, ничего. Костылем взял его, разогнал. Потом травинку взял, как даст ему травинку, чуть хребет ему не сломал. И тут подумал, елки, да браманы крутые, я хочу всегда быть крутым. А браманы крутые, значит я должен стать кем? Мною тогда мне будут коров дарить, все мне будет, мне, все мне. Я буду браманом, и все меня будут почитать. И Прабхупада говорит, в Индии так браманы и мыслят. Они хотят быть браманами, они рассказывают о своих потомственных корнях брахманических, для того, чтобы их содержали с их семьями гнилыми. Они лезут в проповедь, но цель их содержания. Они завидуют тем, кому что дарят. И они пытаются улучшить свою проповедь только для одной цели. Не ради просвещения общества, как Кришна говорит. Браман действует лишь ради просвещения общества. Плевать ему, дадут, не дадут. Распнут его или раскритикуют. Он хочет просветить общество. Это единственная цель. И когда он видит ростки просветления, что люди меняются, это является высшей для него что? Наградой. Он считает свою жизнь преисполненной смысла. А другие, абраманы, они что делают? Они преисполнены желания содержанства. Они хотят, чтобы их содержали. И они только об этом беспокоятся. И ради этого, чтобы их содержали, они что угодно делают. А чтобы вас содержали, вы должны льстить людям. Вы должны удовлетворять их чувства. Вы должны так себя вести в угоду им, чтобы они отплачивали вам. И вы никогда не скажете правду человеку. Потому что если правда в этом мире, она всегда какая? Горькая. Если вы будете говорить правду, вам никто ничего дарить не будет. И поэтому в шастре говорится, что брахмана зависит только от брахмана. Это одно из проявлений правды. Истина представлена в трех ипостасях: безличностная, локализованная и как Бхагаван. Браман правдив. Браман правдив, и только по этой причине проявляется его первое качество. Какое? Умиротворенным. А Кришна говорит, а в демонах нет ни правды, ни достойного поведения. Что такое достойное поведение? Когда вы правдивы, вы можете себя вести правильно. Но когда человек лжив, что такое недостойное поведение? Лицемерие и дипломатия. Это недостойное. Достойная личность никогда не опустится до этого. Итак, Кришна выступил с миссией мира про духа Уравка. Мы можем очень много лет здесь пыхаться, что-то гнев свой остановить, мягкую речь навязать себе самим. Мы можем подавить свою природу, чтобы стать браманами. Тогда нами будет привлекаться. Всеми мягкими людьми очень сильно привлекаются. Запомните, это очень, очень серьезно. И мы видим, как мягкому, красивому человеку все подражают. Потому что люди привлекаются очень сильно мягким человеком. Что такое Subalaji? Джентльмен. Мягкий человек. Джентльмен мягкий. И мы можем не понять, в чем же суть мягкости. Такой мягкий, пушистый. Такой приятный. И мы можем не понять, что же такое мягкость. О чем говорится, что это мягкий? Сердце. И что у него сердце такое мягкое? Всех жалеет, ходит, целует. Арджуна, вот он был джентльменом, говорит, не надо, женщины падут, там пинду не будут предлагать, варна санкара появится, не надо войны. Он был джентльменом. А Кришна говорит, иди убей все. Вот Кришна какой не мягкий, а? А Кришна не мягкий. Он говорит, смерть, стань оружием в исполнении моего приговора. Чем же мягкость проявилась? Кришна. Кришна мягкий или нет? А что же он убивать всех решил? Ну, а мы на как на что? На туши? Он как на душе, а мы как на туши. Итак, эта реализация, она отсутствует. Отсутствует в нас. И поэтому в шастре говорится, что преданный велик только тем, что он не завидует. Он не побуждаем завистью. Поэтому, говорится, в нем проявляются все лучшие качества. Лучшие качества. Как же человек может проявить лучшие качества, когда он независимый? Он не завидует. Мы завидуем всем. Мы хотим быть похожи на индийских актрис, на индийских актеров, американских боевиков. Мы на кого угодно хотим быть похожими. Но мы не культивируем смелость Рэмбо. Мы культивируем его подбородок. Мы качаем мышцы, как Рэмбо. Мы фотографируемся, как Рэмбо. Но засунь нас в ситуацию, которую описывается там, мы даже никогда себя не будем тренировать таким образом. Что нафиг нужно? Мы просто завидуем. мы шнуры одеваем, дангу хватаем. Но мы не хотим быть распятыми на кресте. Мне этому не завидуем. Чему же мы завидуем? Какова же наша зависть? Помните, я рассказывал, что в эту эпоху человек хочет почести брамана, власть царя, богатство вайши, а ответственность чудо. А что я чудо? А что я? Ты чреват, это вообще не рано. Нам сказали, мы делаем. Что мы? Это Валя, это Галя. Что я? Я смиренный слуга. Так а откуда же у тебя такое желание на почести брахмана, на власть царя, если ты такой смиренный слуга? Не, ну я смиренный в ответственности. В том-то я, конечно, смиренный, только в ответственности смиренный. Если что хорошо получится, это я. А если что плохо, это они. Что мы тут? Мы слуги. Итак, человек завидует. Индра описывается, как завидовал своему гуру. Что когда пришел гуру, все внимание, он же завидовал не его ни одежде, ничему. Чему же позавидовал разум? Ой, это Индра. Он подумал, а, явился, теперь все будут прыгать возле него. Как вы думаете, значит, основополагающим фактором зависти, когда мы хотим к себе внимание привлечь, или когда мы видим, что кто-то другой лучше нас, значит, больше внимания к нему, мы начинаем завидовать. И зависть проявляется в этих вещах. Желание к себе привлечь – это зависть. Или желание критиковать тех, кому привлекаются больше. Или те, кого бы мы хотели к себе привлечь, а они привлеклись к другим. Мы будем их критиковать, мы будем лицемерить, мы будем льстить. Но на самом деле в сердце мы будем желать, чтобы у них было все плохо. Вот почему кауравы, они хотели проблем пандавов. Они радовались, что у пандавов проблемы. Радовались, хотя были их братьями. Они радовались, и они хотели, чтобы им пусто было. И когда, помните, пандавы спросили, ну у нас все отобрали, ну дайте хоть деревню, что это. Каждому по деревне раздайте, ему все, и мы будем тихо там сидеть в деревне, сельхозобщинки построим, ну там сельхозу коров дай. А они сказали, мы даже иголку не дадим вам воткнуть. Мы даже иголку не дадим вам воткнуть. Итак, эта тема зависти настолько скрыта и никогда почти не обсуждаема до конца. Мы над чем угодно пытаемся работать. Но основную, основополагающую причину, которую мы принесли сюда, в материальный мир с собой, это зависть. И до тех пор, пока человек не избавится от зависти, он не сможет вернуться назад. Мы пытаемся тут от вожделения избавиться, от гнева, там, от чего, от критики, не критикует других, сюда отдает. Нет. По одной причине живое существо хочет брать, наслаждаться и господствовать. Оно просто что? Завидует. Оно просто завидует. Почему? Чему же оно завидует? Итак, мы завидуем каждый раз. Всему. Я проигрывал свою жизнь, жизнь других разных ситуаций, как я действовал, как отношение ко мне действовал. И увидел только одно, что всем всегда, с моей стороны, со стороны других, управляло единственное качество, которое потом просто расцветало в разных ветки. Но корень был один. Все начиналось с чего? С зависти. И больше ни с чего. Ни сложного эго, ничего. Просто зависть духовная превращалась через ложное эго в зависть какую-то материальную. Вот почему нас просят избавиться от ложного эго. Тогда у нас появится трансформация, то есть очистится, и зависть будет какая? Духовная. И поэтому шастра Прабхупады говорит, гопи, они завидуют друг другу, но это зависть каким образом проявляется? Они служат друг другу. Они служат, чтобы научиться служить так кому? Кришне. И когда они видят, что какая-то гопи лучше удовлетворила, она тут же становится ее смиренной служанкой. И на ее милость надеется, что она ее тоже научит, как служить лучше, чем она сейчас служит. И она становится ее смиренной, нижайшей служанкой. Вот почему мы выбираем гуру, потому что он самый ближайший кто? Мы не хотим быть похожим на гуру. Кантималу носить, как гуру носит, говорить там, как гуру. Нет, мы хотим, чтобы он нас научил так же служить Кришне. Так же служить, здорово служить Кришне. Я вспоминаю, как мне гуру Махарадж сказал, я хочу, чтобы ты меня победил. Он сказал, я хочу, чтобы ты меня победил. А о чем я говорил? Я ему говорю, я всегда хочу победить вас. Потому что я все время вижу, что не я вам служу, а вы мне служите. И только мне удается как-то вам послужить, как вы тут же меня переплюете, и больше мне, я получаюсь больше объектом служения. Я все время хочу, я мечтаю вас победить, чтобы не вы мне послужили в итоге, а я вам послужил. И он говорит, давай, я хочу очень, чтобы ты меня победил. Очень сильно хочу, чтобы ты меня победил. Чтобы ты не подражал там чему-то внешнему, а обучался, как служить. Как служить? И это прекрасное соревнование. Как сильнее полюбить Кришну? Но живые существа интересуются этим соревнованием не в отношении друг друга. О, все, я тебя сильнее полюбил, все, признавай меня. Так, подожди, Кришна, подожди. Я его сильнее полюбил. Прабхупада говорит, такое соревнование в материальном мире тоже бывает. Когда два ученика, гуру позвал двух учеников и сказал, на, ты массируй эту стопу, а ты эту. А они друг другу завидовали. Это не трансцендентное соревнование. Но они думали, что они сейчас будут соревноваться трансцендентно. И один начал правую стопу массировать, а другой левую. И тот, который левую массировал, видел какие-то движения необычные тут делали. Они так массировали, что идеально. А тот так, какими-то перекатами. Тот тоже так стал делать. Тот увидел, что он ему подражает. И что, другой стал щипать. А ты стал колотить. А ты так, а ты укусил. В материальном мире в основном ученики так соперничают. И называют это трансцендентальным соревнованием. И очень гордятся этим. Таким образом, благочестие сгорит в сердце человека, если он не признается правдиво, что он действует из зависти. Он просто завидует. И говорится, что человек никогда не сможет избавиться от зависти, если он просто об этом скажет. И мы с вами вот в эти дни поговорим о том, как же, что же, каковы же признаки зависти, как она оскверняет наше сердце, как это выражается. Итак, что оскверняет, как оскверняет, каковы признаки осквернения и как избавиться от этого осквернения. И каждый раз мы пытаемся от чего угодно избавиться, но это возвращается. Почему? Потому что семя не уничтожено. Какой зависть? Мирской. Как отличить мирскую зависть от духовной? Когда мы кому-то духовно завидуем, мы становимся его слугой. Мы хотим, чтобы он нас научил так же служить. И мы становимся какими слугами еще? Смиренные. И Господь Чайтанья сказал, Гопи Пхартур Падакамала Йор Даша Даша Анута Шагат. Но когда под влиянием ложного эго мы завидуем, мы становимся кем? Завистливый и злонравный, нищий среди людей. То есть мы чиним козни тому, кто нас лучше. Мы желаем ему всяких потерь, неуспехов. Мы радуемся. Вот почему Бхактивинода Тхакур говорит: я заглянул в свое сердце и увидел там что? Я радуюсь, когда кому-то плохо, и грущу, когда вижу, что кому-то лучше, чем мне. Как вы думаете, это признаки какого качества? Зависти. И он поэтому молит Господа Чайтанью: о, дорогой Господь, спаси меня! Есть ли более падшая личность? Почему же он называет себя самым падшим? Потому что Кришна в Бхагавад-гите говорит: завистливые и злонравные являются самыми низшими среди людей. А слово падший значит где? Внизу. Хари Кришна. Арджуна попросил Господа Кришну, духовного учителя всего мира, Арджуна направил Господа Кришну, духовного учителя всего мира, в собрание Курава. Одним Бхишме и ему подобные речи Господа показались чистейшим нектаром, но другие не обратили на них никакого внимания, так как до последней капли исчерпали запас своих прошлых благочестивых деяний. Царь Дхритараштра и Дурьятхана вообще не принял слова Кришны всерьез. Пожалуйста, вопрос сын. Вот на эту интересную тему мы будем, если кто-то будет приходить, естественно, на эту тему. Ну, я с кем-нибудь, если кто-то один придет, ну, я знаю, Камалка придет. Я ей буду рассказывать. Хотел бы я семинар вот этот, об этой зависти, потому что я вижу, что проблема уничтожения любой общины, вот эти распри, межрегиональные, межконтинентальные, меж какие-то межгалактические, кто-то идет другого завоевывать, типа, да, расширение пространства, это все вот как Хирани Кашипу. Как вы думаете, что у Хирани Кашипу, какая проблема была? А? И там говорится, они испытывают зависть к верховной личности Бога, пребывающей в их собственном сердце. То есть все, что он завоевал, все, что он к себе так вел и так относился к прохладе, было продиктовано чем? Завистью. Улубаган ко всему. Все было продиктовано завистью. И поэтому он хотел Кришну что сделать? Ну, сказал бы, ну ладно, ты, короче, дай должность, и все, и вали. Почему же убить они всегда хотят до конца? Добить вас? Почему? А? А зависть никогда не удовлетворена. Как вы думаете, для чего история переписывается? Чтобы там не было тех, кому бы вы могли что-то позавидовать. Там только о вас будет говориться. Потому что вдруг там в истории герои, которые вас круче. А? И вас начнут с ними сравнивать. И как только возникает сравнение, как тут же будет проявляться что? Зависть. Поэтому говорится, единство и различие. Различие постигается только в чем? В сравнении. И когда кто-то становится лучше, чем мы сразу ему что делаем? Завидуем. Сразу. И желаем, чтобы у него было что? Хуже все. Сразу. Я объясню вам за эти дни, что такое зависть. И можно будет увидеть, что мы днем и ночью так, все, что делаем, все, чем движим, день и ночь. Вот представьте, вы кушаете какую-то кашу, и нормально. А рядом с вами садится и кушает что-то другое. И ваша нормальная жизнь именно с этого момента завершена. Вы сегодня купили машину и подъехали, крутой. Раз. А тут Лакшми Нарайана, раз, намерзли. Вы сейчас только были счастливы. Блин, ну отравитель жизни. Вот мы об этом поговорим. Вы увидите, как день и ночь, 24 часа в сутки у нас портится настроение. Все изменяется только из-за того, что мы увидели, что у кого-то сапоги лучше, у кого-то внешность красивее. И все, наша жизнь постоянно, день и ночь. Мы увидели, что кто-то образованнее, красивее. И мы день и ночь этой зависти булькаем сердце. И при этом... Харе Кришна! Дай сапоги лучше, чем у него! И таким образом мы не служим. Не служим. Мы просто завидуем. Завидуем всему. Всему абсолютно. И мы увидим, что зависть – самое плохое качество из всех. Как вы думаете, почему? Нет. Потому что оно удовлетворяется, только делая зло другим. А все остальные качества удовлетворяются, если это человеку дать, он успокоится. Таким образом, если вы из-за власти, вам дать власть, и вы успокоитесь. Но если вы из-за чего-то из другого, из-за зависти, властолюбцы, алчные, говорится, в бедах, всех их можно удовлетворить. Единственного, кого нельзя удовлетворить. Помните, как анекдот есть такой? Над одним мужиком, он был горбатый, и над ним все время все издевались. Ну, горбатый, горбатый. И он все время смотрит, тени горбатые, выбирают других. И он такой. И он молился Богу. О, Бог, ебись передо мной, Бог. И Бог как-то думает, ну что, горбатый все-таки все время молится. Он раз пришел, говорит, ну что хочешь? Может быть, хочешь власти, богатства. Давайте спину распрямлю. Ну что? Все угодно, что хочу сделать. Точно сделаешь. Точно. Сделай всех горбатый. Вот почему зависть самое худшее качество из всех. Харе Кришна. Спасибо. Сейчас будет завтра. Завтра, да? Угу. Там где-то везде. Что-то разведчики. Вот. Разведчики. Ну, я не знаю, где. Сейчас я спрошу. Сейчас спрошу.